Глава 1. София. Взгляд пронзительных зеленых глаз обжигает кожу. Мужчина выпускает облачко дыма прямо мне в лицо и самодовольно улыбается. Никогда прежде не видела таких, за единственным исключением – отец. Мысль о нем заставила сделать шаг назад. Спиной натолкнулась на кого-то позади себя. Испуганно оглянулась и утонула в нереальных голубых глазах, сверкающих в свете софитов. Помотала головой, чтобы очнуться от этого видения. Но глюк никуда не делся, продолжая откровенно меня рассматривать. «Привет!» — слышу вкрадчивый голос над ухом. Он так близко, что я ощущаю запах дыма от сигарет с вишневыми, горьковатыми нотками и пробивающийся сквозь него запах терпкого одеколона. «Не бойся!» — голос голубоглазого мужчины с неожиданно легкой хрипотцой, которая только добавляет ему шарма. «Мы тебя не обидим!» Его улыбка зачаровывает, и я не могу отвести взгляда. На мою талию по-хозяйски легли сильные руки с татуировкой, занимающей все запястье и уходящей под закатанный рукав в черной рубашке. «Потанцуй со мной!» — просит зеленоглазый незнакомец, разворачивая меня к себе лицом. Его друг, а я думаю, что так и есть, отходит в сторону, присаживается на высокий барный стул и подает знак бармену. А меня начинает кружить в медленном танце, не переходя границы дозволенного. Мужчина просто смотрит на меня, изучая каждую черточку лица. Замирает на губах, чему-то улыбается и идет дальше. «Давид!» — представляется он, откровенно пялись в декольте. А я даже не сразу понимаю, что это имя. Его имя. Я словно в трансе. «Мы не хотели тебя пугать!» На барной стойке образовалось 3 бутылки пива. 3! Отпускать меня не собираются? Но вот что странно. Мне и самой не хочется уходить. «София!» Произношу тихо, думая, что мои слова утонут в громкой музыке. Но он слышит. Его цепкий взгляд продолжает изучать мое тело, словно на нем нет и грамма одежды. «Красиво!» Его рука невесомо проходится по спине. Через тонкую ткань блузки я ощущаю его тепло. Нервно сглатываю и непроизвольно хватаюсь пальцами за его руку, моментально отдергивая ее обратно. «Да что же это? 2 чертовых магнита!» «Я тоже хочу танцевать!» Меня перехватывают у Давида и прижимают к себе. Мужчина без проблем отходит в сторону, открывая свое пиво. Он спокойно присаживается на тот самый стул, где сидел его друг, и теперь прижигает меня глазами со спины. «Мне пора», — пискнула голубоглазому. Он от чего-то вызывает во мне смешанное чувство. Интуиция буквально вопит об опасности, исходящей от этого типа. А еще он не отреагировал на мои слова, только крепче жал руку на талии. Оглядываюсь по сторонам в поисках Марка и младшего брата. Куда-то запропастилась предательница Алиска, бросив меня на съедение 2 обаятельным монстрам. «Давай знакомиться!» Вновь улыбается мужчина какой-то ледяной полуулыбкой. «Феликс!» Он заметил удивление на моем лице от столь редкого имени. Знаю, что оно есть, но не доводилось встречать еще ни разу. «Для тебя?» Проводит пальцами по щеке, убирая прядь светлых волос за ухо. Слишком медленно ведет ими по шее, заставляя меня дышать чаще. Ему нравится моя реакция. Мой новый знакомый буквально упивается ею, а я впервые в жизни просто растерялась от такого напора. «Просто Лекс?» Он перемещает свою наглую руку ниже, перехватив меня до неприличия откровенно, совсем не за талию. Как умелый хищник, мужчина играет со своей добычей. Его лицо становится все ближе. Ледяные голубые глаза затягивают в свой омут, но меня вырывает оттуда возмущенный голос Марка. «Софи, твою мать! Ни на минуту нельзя оставить!» Они с братом бесцеремонно тянут меня за блузку, и Лексу приходится отпустить. Тень недовольства пронеслась по его лицу, но он не стал спорить, лишь сделал шаг мне навстречу. Я буквально впилась ногтями в руку брата. Фил недовольно зашипел и, отцепив меня как испуганного котенка, подтолкнул вперед. «Оставь, мы еще встретимся!» Слышу голос от барной стойки. Фил и Марк уводят меня к остальным ребятам, отчитывая по дороге за безответственность и безбашенность. «Сонь, ну ты куда пропала?» Возмущается подруга детства, а я растерянно хватаюсь за чье-то недопитое пиво и выпиваю залпом все, что было в бутылке. «Тебя никто не обидел? Они приставали?» Взволнованно интересуется Марк. «Он мне тоже как брат. Я, Алиска и он выросли вместе, в буквальном смысле этого слова. Наши родители дружат всю свою жизнь, но и у нас особенного выбора не было. Я не жалею, что все вышло именно так, ведь компания подобралась та еще. Когда мы собираемся вместе, родители только закатывают глаза и вспоминает, знают ли они хоть какие-то молитвы. Так, на всякий пожарный. Нет. Даже помотала головой для убедительности. До этой минуты я думала, что удивить меня уже крайне сложно. У этих двоих получилось. Сердце все еще бешено колотится в груди. Влажные трусики доставляют дискомфорт, а выпитое пиво никак не помогло убрать образовавшуюся во рту сухость. Марк продолжает коситься на меня из-под длинной челки. «Да говорю же!» — смотрю на друга. «Все нормально!» «Вижу я!» Он, забавно фыркнув, сдувает челку. Заправила ему ее за ухо, чтобы не мешало, но Марк, дернув головой, вернул волосы на место. «Наверное, поэтому ты так покраснела!» — говорит тихо, чтобы Фил не услышал. «Ну и пожалуйста!» — улыбнулась ему, решая забить на тех придурков и сделать то, зачем мы сюда приехали. «Мы идем веселиться!» Подняв руки вверх и двигаясь в такт зажигательной музыке, я потянула на танцпол Алиску. Парни увязались следом, чтобы больше не оставлять меня одну, и я снова куда-нибудь не вляпалась. «А то я такая, я могу!»